Глава 22. День рождения, который удался. Часть 5. Повествование от лица Павла. В очередной раз открываю ее инсту. Делаю это уже автоматически, все фотографии давно изучены. В основном сценические образы. Очень красиво. Но практически все профессионально обработаны, и те детали, что больше всего притягивают мой взгляд, заретушированы. Но есть и парочка совсем живых, и я медитирую на них, пытаясь впитать ее эмоции. Мои фантазии очень невинны, они не заходят дальше ее звонка и фразы «Паш, приезжай, мне нужна твоя помощь». И в этих фантазиях я урываю кусочки своего всепоглощающего счастья. Дальше фантазировать не стоит, мне нужно смотреть в глаза Арсу, а я уже не могу. И в сотый уже, наверное, раз испытываю горькую радость от того, что у меня нет ее номера, потому что я сорвался бы и непременно накосячил. Слоняюсь без дела по дому, не знаю, куда приложить руки. «Мамочка, помочь чем-нибудь?» — заглядываю на кухню. «Сходил бы ты, сынок, погулял», — вздыхает мама. «Сидя дома, невесту не найдешь». Какую уж тут невесту. У Дины сегодня день рождения, об этом мне тоже подсказала ее инста. И я даже не могу приехать и поздравить ее так, как мне хочется. Нет, я, конечно, отправил букет, но, думаю, она даже не догадается, что это я. Второй букет за неделю. А Арс уже начал задавать правильные вопросы. Чувствует. Мои плечи напряжены так, что уже начинает болеть голова. Надо как-то отвлечься от Дины. Рассовываю по карманам документы, деньги. «Мамочка, не теряй, я надолго!» «Ну и слава богу, съезди, развейся». Задумчиво просидев полчаса за рулем своей тачки, бросаю ее у дома. Хочу расслабиться. И массаж хочу. Ловлю такси, доезжая до первого приличного спа-салона. Заказываю массаж шейно-плечевого. И пока девушка разминает мои плечи, тупо пялюсь на большой экран с клипами. Вторая приносит мне коктейль. «Дабл», — поясняет она. «Как заказывали?» «Да, я заказывал двойную порцию водки». Пока длится массаж, успеваю выпить еще парочку. Приятное опьянение делает музыку более привлекательной. «Полный массаж тела не хотите?» — тихо предлагает мне массажистка. Встречаюсь с ней глазами в большом зеркале, которое расположено прямо передо мной под плазмой. Ее взгляд недвусмысленно откровенный. Она умело водит пальцами по моему затылку, пробуждая тело. В принципе, достаточно интересное. Только немного неприятно внутри. Такое ощущение, что-то сродни чувству, когда тебя уличают в измене. Хотя никогда я не был в таком уличен. Встряхиваю с себя эти мысли. Причем тут измена вообще? Наоборот, мне нужно как-то выгрузиться и переключиться. Это будет правильно. «Насколько полный?» Она оценивающе разглядывает меня. «Настолько, насколько захотите». «Сколько?» «Это не входит в перечень моих услуг, поэтому ценника нет». Плавно двигаются ее пальцы. «Но что-то мне подсказывает, что вы щедрый мужчина и не разочаруете девушку с благодарностью». Дотягиваюсь до пиджака, вытягиваю из портмона новенькую купюру евро. Поднимаю вверх, глядя ей в глаза через зеркало. «Такая благодарность тебя не разочарует?» «Не разочарует». Забирает она купюру, прикасаясь губами к основанию моей шеи. Руки скользят по груди. Закрывая глаза, тут же представляю, что это Дина. «На массажный стол?» — шепчет она. «Нет, я хочу минет для начала». «Окей». Садится передо мной на колени. Руки наглаживают ширинку, разводит шире мои колени, прикусывает член через брюки. Тянет медленно ширинку вниз. Телефон в моем заднем кармане вибрирует. Достаю. Ее рука ныряет мне в штаны, обхватывая крепко член. Номер незнакомый. Накрываю ее руку своей, немного притормаживая. «Минуту. Да?» — хрипло выдаю в трубку, не справляясь с голосом от возбуждения. «Паш?» — женский голос. «Да?» «Кто это?» «Паш, это Дина. Ты сказал, что поможешь. Ты можешь мне помочь сейчас? У меня телефона нет, я с чужого звоню. Забери меня, пожалуйста». Застегиваю ширинку, выдернув оттуда руку массажистки. «Дин, я еду. Скинь ориентиры». Вскакиваю с кресла. Недовольно прищурившись, смотрит на меня девушка снизу вверх. «Деньги не отдам». «Окей, будем считать, что я кончил».